Глава 35. Коридон, весело насвистывая, укладывал в чемодан вещи, когда в дверь постучали. Он спустился вниз и, к своему удивлению, увидел смущенное лицо Роулинса. «Вечно ты приходишь не вовремя. Что тебе нужно?» «Позволь во всяком случае войти. Я хочу тебе кое-что сказать». «Входи, но через час я отплываю». «Надеешься уехать?» Роулинс был явно раздражен. «Что с тобой?» Коридон продолжал упаковывать вещи. «У тебя плохой цвет лица. Печень шалит». «Мы нашли Мейнварда». «Так надо радоваться». «Он умер. Отравился». «Ну, тем более не придется тратить время на судебное разбирательство». «Хомер показал, что у Мейнварда было с собой 15 000 фунтов», — мрачно отчеканил Роулинс. «Мы их не обнаружили». Он мог и соврать. Коридон оглядел комнату, проверяя, все ли взял, и подхватил со стола серебряный портсигар. «Это мне подарили в полку, когда я уходил в отставку». «Перестань болтать о своем полку», — взорвался Роулинс. «У меня есть основания думать, что ночью ты посетил Мейнварда в его коттедже на побережье». «У тебя иногда бывают дикие идеи». Роулинс тяжело вздохнул. «Ты ездил к нему». «Упаси Господь». Роулинс сел. «Мейнвард собирался бежать, приготовил лодку. Потом вдруг передумал и покончил с собой». «Почему?» «Что за вопрос?» «Может, ему не нравится французская кухня? Или начала мучить совесть? Или просто захотелось побыстрее встретиться со своими предками? Откуда мне знать?» «Считаю так. Внезапно лишившись своих денег, он решил покончить самоубийством». «Ну и дурак. Все, старина, я тороплюсь. Ты не будешь возражать, если я обыщу твой чемодан?» — спросил Роулинс. — «Уверен, что деньги взял ты». — «Пожалуйста, обыскивай сколько хочешь, если у тебя есть на то ордер». — «У меня его нет», — мрачно ответил Роулинс. — «Но полиции нужно помогать». — «Ой, сегодня что-то неохота». Коридон взял пальто и шляпу. — «Ты никому не доверяешь, стыдись. Это даже некрасиво». — «Ничего, ничего. Встретимся на таможне. Там мы тебя обыщем хорошенько». «Ладно», — согласился Коридон. «Ну, пока. Полагаю, в ближайшие 2 года мы с тобой не увидимся». Роулинс последовал за ним к лестнице. «К черту эту конуру», — сказал Коридон, распахивая перед инспектором дверь. «Глубоко убежден, что человека должен окружать уют. Когда вернусь, привезу из Парижа деньги и заживу на широкую ногу». «Пока у тебя нет ни гроша», — огрызнулся Роулинс. «Надеюсь увидеть тебя в квартире с решетками на окнах». «Такое впечатление, будто ты накурился опиума. Иди, выпей чаю. Это обойдется тебе всего в 6 пенсов». Роулинс покраснел. Коридон похлопал его по плечу, закрыл за ним дверь и, насвистывая веселую мелодию, поднялся к себе. В таможне Нью-Хейвена его ждали 3 сотрудника спецслужбы. Коридон беспечно поздоровался с ними и предложил обыскать вещи и себя. «Боюсь, бедняга Роулинс ошибся», — сказал он и начал раздеваться. «Пора ему в отставку». Детективы во время обыска молчали, а когда Коридон поднялся по трапу на корабль и помахал им рукой, переглянулись. Они понимали, что он одурачил их. Понимали, что он одурачит и французскую полицию в Дьеппе. Садясь в Дьеппе на поезд, Коридон облегченно вздохнул, и когда мимо проходила Лорен Фейдек, просто не обратил на нее внимания. Французские таможенники тоже доставили ему несколько неприятных минут, но Роулинс не мог предусмотреть всего. На вокзале в Париже его тоже ждали детективы. Пока он с ними разбирался, Лорен покинула вокзал. 1,5 часа спустя Коридон расплатился с шофером такси возле современного отеля на улице Бальзака. Осведомился у портье о мадмуазель Фейдек и с радостью обнаружил, что не совсем еще забыл язык. Лорин открыла дверь. «Никаких неприятностей?» — спросил он, бросив в кресло пальто и шляпу. «Они были слишком заняты тобой», — засмеялась Лорин. «Подожди 5 минут, сейчас достану. Я спрятала их в подвязках». «Не торопись», — махнул Коридон, любуясь ее красотой. 7000 принадлежат тебе. Хоть что-то для начала». «Спасибо, дорогой». «Я боялась, что ты так скажешь». «Полагаю, ты хочешь уйти отсюда один?» «Да», — ответил Коридон и взял ее за руку. «Не расстраивайся. Ты недолго будешь одинока. В Париже тебя ждет большой успех». Лорин быстро взглянула на него. «А может, проведем неделю вместе? Потом я постараюсь утешиться. Видишь, я совсем бесстыжая. Ты однажды сказала, что я не из тех мужчин, в кого можно влюбляться. Ты сказала, что со мной девушка будет несчастна». «Не волнуйся, Лорин. Как только я продам бриллианты, мы расстанемся. Мне ведь придется работать». «Я думаю, что ты любишь Марион Говард», — произнесла она, не поднимая головы. «Это так?» «Не знаю», — хмуро проговорил Коридон. «Во всяком случае, она в Лондоне, а я в Париже. Достань бриллианты». Он подтолкнул ее к спальне. «Хоть неделю», — попросила она, — «и простимся. Я не буду устраивать сцен». Коридон ждал и смотрел на залитую солнцем улицу. Весна. Все женщины кажутся красивыми. Но даже в Париже, как и в Лондоне, можно чувствовать себя одиноким. Надо развеяться. Он решительно выбросил из головы Марион Говард и прошел в спальню, где его с надеждой ждала Лорин.